Неделю за неделей он нес дозор на самых оживленных улицах, в Центральном парке, на Риверсайд-Драйв, в надежде повстречать ее. Он посещал театры и рестораны, но без всякого толка. Иногда он бродил по Бауэри, не мелькнет ли штырь. Рыжие головы попадались ему на глаза в изобилии, но ни одна не принадлежала его юному ученику в искусстве взлома. В конце концов он устал от бесплодных поисков, и к величайшему возмущению Артура Мифлина и других друзей из клуба любителей прогулок вновь отправился странствовать. Его отсутствие ощущалось очень болезненно тем большим сектором круга его знакомых, каковой сектор испытывал перманентную нужду перехватить мизерную сумму, чтобы продержаться до субботы. Годы и годы Джимми служил этим бедолагам человека-банком, всегда готовым предоставить кредит. Их коробило, что одной из тех редких натур, всегда готовых отстегнуть $2 в любое время дня, позволяет прозябать в таких дырах, как Марокко и Испания, и особенно Марокко, где, по всем сведениям, водились бандюги почти с нью-йоркской сноровкой залезать в чужой карман. Они горячо переубеждали Джимми, но он не поддавался ни на какие уговоры. Овод беспощадно жалил его, и он должен был отправиться в путь. Около года он блуждал, каждый день заново убеждаясь в истинности философской мудрости Горация, обращенной к тем, кто путешествует: человек не может изменить свои чувства, меняя страны, пока не оказался, как в конце концов и положено всем скитальцам, на Чаринг-Кросс в самом центре Лондона. И тут он решил взять себя в руки. «Это бегство», — сказал он себе, — «бессмысленно. Нет, он замрет на месте и будет бороться со снедающей его лихорадкой». К этому моменту боролся он с ней уже пару недель и подумывал, не сдаться ли. Человек за соседним столиком упомянул Японию. Наблюдая окружающих, Джимми обнаружил, что его внимание все больше приковывает трио в нескольких столиках от него. Трио состояло из довольно миловидной девушки, пожилой и очень величественной дамы, несомненно, ее матери, и белобрысого, хлипкого молодого человека лет 20 с чем-то. Собственно, интерес к ним у Джимми пробудила неумолчная болтовня юноши и своеобразный пронзительно булькающий смех, который вырывался у него через короткие интервалы. А теперь внезапное прекращение болтовни и смеха вновь заставило его посмотреть на них. Молодой человек сидел лицом к Джимми, и тот заметил, что с ним не все ладно. Он был бледен и говорил бессвязно. Джимми перехватил затравленный взгляд. Учитывая время и место, породить такой взгляд могли только две причины. Либо белобрысый юнец увидел привидение, либо он внезапно сообразил, что у него не хватит денег уплатить по счету. Сердце Джимми распахнулось перед страдальцем. Он достал из бумажника визитную карточку, быстро написал на ней «Не могу ли я помочь?» и вручил ее официанту для передачи молодому человеку, который теперь, казалось, был недалек от обморока. В следующий миг белобрысый оказался у его столика, лихорадочно шепча: «Послушайте, жутко мило с вашей стороны, старина. Чертовски неловкое положение, захватил с собой маловато денег. Но мне бы не хотелось, вы же прежде меня никогда не видели». «Не надо подчеркивать мое упущение. Произошло оно не по моей вине». Джимми положил на стол 5-фунтовую бумажку. «Остановите, когда хватит», — сказал он, выкладывая вторую. «Послушайте, жуткое спасибо», — сказал молодой человек. «Просто не знаю, что я делал бы». Он сцапал банкноты. «Верну завтра. Вот моя карточка. А на вашей карточке адрес есть?» «Не могу припомнить. Черт возьми, я ведь так ее и держу». В действие вступил булькающий смех, освеженный и подкрепленный небольшим отдыхом. «Совой Мэншинсе? Забегу завтра же. Еще раз жуткое спасибо, старина. Не знаю, что бы я делал». «Было крайне приятно», — сказал Джимми скромно. Молодой человек, унося добычу в клюве, упорхнул к своему столику. Джимми взглянул на оставленную им карточку. «Лорд Дривер», — гласила она, — «а верхний угол занимало название фешенебельнейшего клуба». Фамилию Дривер Джимми знал. Замок Дривер был известен всем и каждому, отчасти потому, что являлся одним из стариннейших зданий Англии, но главным образом из-за рекламы, которую ему из века в век обеспечивала особо жуткая история с привидениями. Все слышали про тайну рода Дриверов, которую знали только граф и семейный поверенный, и которая сообщалась наследнику титула в полночь его 21-го дня рождения. Джимми спотыкался об эту историю в укромных уголках газет во всех штатах, от Нью-Йорка до Захолустьвиля, Айова. И он с новым интересом посмотрел на белобрысого юношу, последнего получателя ужасной тайны.